Поиски. Младший инспектор консульства внешних островов в восточном секторе пространства Таны был предельно вежлив. Инспектор Лейтс имел в своем распоряжении код наивысшего приоритета, которым пользовались только советники правителя и крупные промышленные магнаты, поскольку стоил он невообразимых денег. Отказывать владельцу такой визитной карточки было не только глупо, но и опасно. Младший инспектор провел Лейтса в свой кабинет и закрыл все входы в помещение при помощи секретной программы. Служба безопасности меняет пароли доступа в оболочку консульства ежедневно. «Поэтому мы можем говорить без опаски, что нас услышит кто-нибудь посторонний», — сказал дипломат. «Что привело вас в киберпространство Таны, господин инспектор?» Лейтс молча вынул из нагрудного кармана индивидуальный пульт и несколькими движениями создал вокруг стола, за которым расположились собеседники, дополнительное силовое поле. Оно стерло все украшения, наложенные виртуальной реальностью на предметы, но в то же время защищало от прослушивания гораздо надежнее, нежели любая из программ местной службы безопасности. «Так-то лучше», — инспектор провел ладонью по серой пластиковой столешнице, которая еще секунду назад производила впечатление, сделанное из натурального дерева. «Отличное нижнее белье». Лейтс с усмешкой кивнул на цветастые трусы и кружевную майку младшего инспектора. Поверх белья тот, вопреки уставу, носил не натуральный, а бесплотный виртуальный костюм. Дипломат густо покраснел и пробормотал. «Третью неделю стоит невыносимая жара. Надеюсь, это нарушение не послужит причиной?» «Не послужит», — успокоил его Лейтс. «Конечно, если вы исправите свой промах в будущем». «Итак, к делу. Я разыскиваю юную особу, которая случайно забрела на территорию этого государства. Скорее всего, она сейчас находится в одном из медицинских центров. Никаких поисков или расследований без официального разрешения местных властей я проводить не вправе, а потому прошу вас оказать мне содействие». «С удовольствием». Обрадованный тем, что дело оказалось нетрудным, парень вынул из стола свой пульт и попросил: «Назовите имя, возраст и покажите ее портрет. Полиция разыщет девицу за минуту». «Я не хотел бы называть ее имя», — возразил инспектор. «Уговорите их обойтись портретом». В воздухе между собеседниками вспыхнуло трехмерное изображение Люсиного лица, и младший инспектор замер с отвисшей челюстью. «Чтобы мне всю жизнь глотать священный огонь! Что это за чудо, господин инспектор?» «А я думал, девушки вас не интересуют», — с издевкой произнес Лейтс и выразительно покосился на кружевное белье сотрудника консульства. «Но это не просто девушка, это Сон Ахура Мазды. Мы найдем ее и без имени». «Жду с нетерпением». Лейтс развалился в неказистом, без наложения виртуальной обивки, но вполне удобном кресле и отключил защитное поле. В кабинет тотчас вернулись яркие краски и множество утраченных приборами и оборудованием функций. В частности, пищевой автомат словно от испуга выдал 2 стакана сока, а из канала связи выплеснулись сразу 3 отложенных сообщения. Их голопроекции смешались в причудливый коктейль, а звуковые дорожки сдобрили мешанину образов порции тарабарщины. Дождавшись, когда информационное поле придет в норму, младший инспектор отправил вызов на терминал начальника криминального комитета, и через минуту полицейский дал свое согласие. Работа с гражданами внешних островов оплачивалась отдельно и гораздо лучше, нежели обычная рутина. А потому начальник занялся поисками лично. «Если не имя, дайте хотя бы портрет в полный рост», — взмолился он, выслушав условия островитян. На восточном побережье и принадлежащих Тане островах 7000 медицинских центров. Девушка могла попасть в любой, где на момент происшествия были свободные места. Да и это недостоверно. Медики иногда практикуют виртуальный перевод больных для консультаций, дополнительных исследований и еще бог знает чего в самые разные клиники по всему континенту. Так что ваша подозреваемая физически может находиться на острове, а ее информационный образ на 1000 миль западнее где-нибудь в столичном университете. «Вряд ли ее заболевание представляет интерес для узких специалистов», — возразил Лейтс. «Я уверен, что вы найдете ее именно там, где хранится первичная запись о приеме на лечение». «Ну хорошо», — полицейский понял, что набить цену не удастся, и отправил портрет Люси путешествовать в поисковом канале. Результат пришел через 4,5 секунды. Как выяснилось, далеко девушка уйти не успела. Медицинское досье беглянки хранилось в банке данных 8-го подъезда медицинского центра на ближайшем острове. А физически Люся брела по главной улице приютившего ее городка. «С вас 230 монет», — преувеличенно бодро заявил начальник криминального комитета. Лейтс понимал, что полицейский заломил цену раз в 10 выше обычной, но денег правителю инспектору было не жарко. Он перебросил запрошенную сумму со своего служебного кода на личный код начальника, и чтобы не выдавать величину сделки местной налоговой службе, сразу стер информацию о пройденном деньгами пути. Полицейский рассыпался в благодарностях, но островитянин его уже не слышал. Он открыл транспортные каналы и отправил свой интерактивный образ в информационную реальность интересующего острова. Теперь физически Лейд сидел в кабинете консульства, а его виртуальный двойник шел по улице городка в 10 шагах позади Люси. Девушка проявляла живой интерес к любой мелочи. Дома, дома, люди, машины, расцветающие прямо в воздухе букеты информационных и рекламных голограмм, звуки и запахи. Несколько минут она стояла и зачарованно смотрела на пространство столовой, где реально подавали не больше десятка блюд, но вдоль стен плыли изображения тысяч самых невероятных закусок. Попав немного дальше по улице в пенный поток рекламы натурального сока, Люся даже пригнулась, словно ожидая, что многотонная масса богатой витаминами жидкости ударит ей в спину и понесет по мостовой. Выполненный в виде гигантской туфельки магазин дамских товаров приковал девушку к месту на долгие полчаса. Она замерла перед примерочной витриной, за которой тотчас появилось Люсино объемное изображение. Не дождавшись конкретной команды от оригинала, отражение вдруг обрело самостоятельность и принялось мерить наряды и обувь. Этот спектакль настолько поразил беглянку, что она забыла обо всем на свете. В том числе о предупреждении Транка, что в киберпространстве за все приходится платить. Каждое примеренное платье стоит около сотни монет. Приближаясь к девушке вплотную, негромко предупредил фантом Лейца. За каждую минуту примерки с вас возьмут 2% от стоимости. А если с клиента нечего взять? Люся обернулась к инспектору. Как вы меня нашли? Довольно просто, ответил инспектор. А поскольку клиента можно найти, значит положенные деньги хозяева программного продукта рано или поздно с него получат. Если вы отдадите добровольно... Если не отдадите, через суд. Судебные приставы на Тане самые строгие в мире. Напугали, Люся фыркнула. Пусть они сначала придумают, как пробиться на остров Пса. А после я познакомлю их с братом. Он по части строгости заткнет за пояс самого зловредного из ваших приставов. Верно, мягко согласился Лейтс. Но сейчас товарища Комарова рядом с вами нет. Он, кстати, страшно переживает. Товарищ Голиков тоже. Скажите им, что со мной все в порядке. Радиация пролива на меня подействовала слабо, и я уже полностью и поправилась. Вы же знаете своего брата, Люся. Он не успокоится, пока не увидит собственными глазами, что вы живы и здоровы. Нам с вами следует вернуться, а экскурсию вы продолжите послезавтра. Ваш договор с бригадиром Транком остается в силе. Нет, девушка вздохнула. Я знаю своего брата. Он прочтет такую лекцию, что ехать сюда во второй раз не захочется. К тому же, на ближайший месяц мне обеспечен домашний арест и понижение в правах. Но согласитесь, что Александра Васильевича понять можно, заметил Лейтс. Сначала побег из дома, теперь с острова. Вы становитесь для него источником серьезных проблем. Это для вашего проекта я становлюсь источником, резко возразила Люся. А для Саши я остаюсь сестрой. Какие бы штучки ни выкидывала. И нечего прикрываться его беспокойством. Запишите нашу беседу на кинокамеру, и он все поймет. А мне позвольте делать то, что я хочу. Когда мне здесь надоест или на горизонте замаячат ваши мифические приставы, я вернусь. Это произойдет не позже, чем через час, предупредил Лейтс. Тогда тем более отстаньте. Девушка внезапно смягчила тон и очаровательно улыбнулась. Лейтс, ну что для вас какой-то час? Давайте побродим вместе. А если вам не интересно, встретимся на этом углу через 59 минут. Засекайте время. Нет, Людмила Васильевна, инспектор покачал головой и нахмурился. Либо мы сейчас же отправимся в порт, где нас ждет катер, либо я буду вынужден применить шоковое оружие. Вас парализуют на сутки, а потом еще неделю вы будете страдать от головной боли, ломоты в суставах и бессонницы. Лейтс вынул из кармана небольшой станнер и направил его на беглянку. «Ты совсем с ума не сходи?» — подчеркнуто переходя на «ты», заявила Люся. «Мухомор чернобыльский». «Ладно, идем обратно».